Глава 21. Ласточка. Ранее. Рабочий день проходит сносно. Ноги под вечер от непривычно высоких каблуков гудят, но пока терпимо. Домой доберусь на своих, хотя идти больше 3 километров. Но все равно такси вызывать не буду. Очень надеюсь, что выдержу, потому что лишних денег пока нет. «Серж, ты сегодня слишком шумный», — влетает в помещение приятный мужской голос. Я невольно оборачиваюсь. Темноволосый парень, краткостриженный и высокий, смеясь, заваливается в кафе. За ним еще ребята. Звоночек на двери дрожит в истерике, а я не могу отвести глаз от незнакомца. Из-за этого не замечаю, как со стороны барной стойки на меня наскакивает Аля. Горячий кофе заливает белоснежную блузу уродливой коричневой кляксой. Меня отшвыривает в сторону, поднос с бокалами переворачивается. Звон оглушает, и еще один толчок в спину угрожает моему носу встречи с грязным кафелем. «Поймал». Смеется кто-то над ухом и, ловко отодвигая меня от крупных осколков, подтягивает за талию вверх. Нагло так, но надежно. «Спасибо». Выдыхаю, крепко цепляясь пальцами за футболку спасителя. Мои окрашенные в светло-русые короткие волосы от рывка падают на глаза. Непривычно с каре ходить, но так хотя бы немного на себя не похоже, больше вероятности, что отец не найдет, если искать будет. Мы на миг замираем друг напротив друга. Я не дышу. Он, кажется, тоже. Мы никого не слышим и ничего не видим. «Айболит, опоздаем на пару». Появляется кто-то справа и разнимает нас своим голосом. Парень, что меня спас, только сейчас отмирает и нехотя отпускает мою талию. Кивает зачем-то, все еще не сводя с меня глаз. Взяв себя в руки, я все-таки отступаю и быстро скрываюсь в подсобном помещении. Наша уборщица Света с кривой гримасой на губах перехватывает мою руку. Я на автомате потянулась за метлой и совком, чтобы убрать осколки, понимая, что мне все равно влетит от начальства. Точно оштрафуют за разбитые бокалы. И не важно, что меня толкнули. Нужно было смотреть, куда иду. Женщина что-то говорит, но я не слышу. В ушах жуткий шум от шока. Только по губам понимаю. Она сама все сделает, мол, я криворукая, только размажу грязь по полу. Устало присев на стул, опускаю голову и гипнотизирую потертую плитку под ногами. В последнее время, после того, как уехала из столицы, я плохо ела и плохо спала. Все время не покидало чувство, что сама виновата в своих бедах, в безденежье, в слабости. Да и скучала по отцу, если откровенно. Хоть он и был порой жестоким и требовательным, но я искренне любила, верила, что смогу в будущем оправдать себя в его глазах, добиться успеха без чьей-то помощи и средств. Единственное, что ему не простила, это смерть мамы. Но в глубине души понимала, что он ни при чем, и ее просто забрала жуткая болезнь. Теперь же из-за папиной выходки я не могла поехать к ней на могилу. Меня поймают и заставят все-таки выйти за старика, просто потому, что папа так решил. Из новостей узнала, что его бизнес пошатнулся, и наверняка он меня винит. Я изменила внешность и пряталась. Не хочу, чтобы меня принуждали к договорному браку. «Весеннее. В зале куча народу». Заглянув в подсобку, строго фыркает администратор кафе. «Ты чего расселась? А ну быстро к угловому столику». «Иду». «Поднимаюсь. Только переоденусь». «Шевелись, пятница, народ будет только прибывать. Если не хочешь еще больше штрафов или увольнения, работай шустрее». Компанию молодежи вешают на меня. Приходится натянуть на лицо улыбку, выпрямить спину и замереть у столика. Синеглазый парень снова оказывается напротив. Я едва не примораживаюсь от его пронзительного взгляда. Он не пугает, нет, скорее парализует. Ребята подшучивают, блондинчик с кудрявыми волосами больше всех. Он даже пытается тронуть мою руку, но я успеваю отодвинуться. Синеглазый молчит все это время, лишь сканирует меня, отчего по спине ползут мурашки, а колени дрожат. Быстро записываю заказ и облегченно выдыхаю, когда ребята, быстро перекусив, уходят. Брюнет, что спас меня от осколков, на выходе все-таки бросает на меня странный взгляд. А я прячусь за спину Али, чтобы не выдавать свой интерес, смешанный с испугом. Когда несла заказ к их столику, у меня все поджилки тряслись, а губы едва открывались. До сих пор все тело подрагивает. Ты видела?» Восторженно шепчет Алька, убирая густую челку на бок и склоняясь ко мне. «Как богатенький красавчик на меня смотрел! Какой хорошенький! «С чего ты решила, что он...» «Да у него туфли больше стоят, чем мы с тобой за год зарабатываем!» Я не стала развивать беседу. Повела плечом и сбежала с подносом в подсобку, а Альку вызвали к другому столу. До конца дня работаю на автомате. Сил почти нет, но я порхаю по рядам, улыбаюсь посетителям, выжимаю из себя все и молюсь, чтобы меня не сильно наказали за разбитые бокалы. Я так хотела себе новые босоножки купить поудобнее и купальник. У моря уже второй месяц живу, а искупаться так и не сходила. В полночь вываливаюсь на улицу, уставшая до головокружения и запрокинув голову, вдыхаю морской воздух. Небо, густо усеянное звездами, едва не опрокидывается на меня. Покачнувшись, прижимаюсь к стойке беседки. К жарким дням без капельки прохлады я привыкла. Пусть дома все-таки было комфортнее, но возвращаться в золотую клетку не хочу и не буду. А вот ночам, что зазывали к морю, я никак не могла довериться. Страшно было одной ходить по чужому городу, но другого времени оценить горизонт и послушать перешептывание волн у меня не было. Сейчас сезон отпусков, гулянок, молодежи, на пляжах часто драки случались. Несколько дней назад девочку-официантку из соседнего кафе изнасиловали, когда она домой шла. Потому я не слушала зов морской стихии и, не оглядываясь на темные воды, спешила вдоль побережья, чтобы вернуться в крошечную комнатку, которую мне выделила хозяйка и знакомая Егора. За уборку в доме женщина платила мне жильем и пропитанием. Копейки давала, на важные нужды, как говорила она. Но этого не хватало на нормальную самостоятельную жизнь. Осенью я очень хотела поступить в университет, да только в последние дни что-то совсем в это не верилось. Потому и пошла подрабатывать в кафе, нужно было скопить хоть немного денег. От усталости ноги заплетаются. Спускаясь по ступенькам к пирсу, едва не скатываюсь вниз, но удачно хватаюсь за перила. Опять поймал. Пролетает над ухом теплый, с хрипотцой голос, чужие пальцы оказываются на талии. От испуга я шлепаю наглеца наотмашь и попадаю ладонью по гладко выбритой щеке. Парень лишь смеется на такую жалкую защиту, крепче обхватывает меня руками и тянет на себя. «Боишься, Веснушка?» «Отпусти!» Выставляя руки, толкаюсь, но тот не сдвигается, гора из гранита. Я закричу. А я ничего не делаю. И вдруг вскидывает широкие ладони, будто сдается. Но когда я пытаюсь сбежать, снова ловит и еще плотнее прижимает к себе. От его кожи пахнет жаром, солнцем, йодом, а от его дыхания холодной мятой. На удивление не намека на спиртное, чем развлекалось на отдыхе большинство молодых ребят. Смуглый, явно загорал на пляже не один день. Не то что я. От работы в саду на солнце покрылась горчичными пятнами и теперь похожа на рябого перепела. «Что тебе нужно?» Испуганно лепечу и вновь дергаюсь. Он, несмотря на худощавость, высокий и крепкий, широкоплечий. Я не справлюсь с ним сама. Кафе, что осталось за спиной, уже закрыто. Работники разошлись, а охранник, выпустив меня, наверняка все запер изнутри, не достучусь. «Провести тебя хочу», — отвечает с улыбкой наглец. «Не съем, не бойся». «Не нужно меня провожать, руки убери». «Не сбежишь?» Мотаю головой, а сама косо посматриваю на дорогу, чтобы понять, сколько смогу с гудящими ногами бежать до ближайшего укрытия. Но дальше только пляж и песок, где бежать вряд ли получится. Наше кафе стоит на первой линии, в сторону города нет смысла идти. Мимо домиков для отдыхающих слишком далеко обходить. Тогда я не 3 километра пройду, а все 7. Но лучше большее расстояние, чем попасться в руки маньяка. «Смотришь, куда бы получше рвануть?» Со смешком замечает парень мой взгляд. Отпускает меня и показывает кивком, мол, беги, не держу. «Ты со своими цапленными ногами все равно догонишь. Какой смысл?» «Логично», — кивает и, наклоняя голову, разглядывает мое лицо. «Как тебя зовут, Веснушка?» «Ага, взяла тебе и сказала. Ты ведь псих и меня преследуешь. Вдруг маньяк?» «Маньяк, конечно. Прождал тебя 3 часа возле кафе, чтобы снова увидеть». А внутрь чего не зашел? Не отморозил ничего на улице?» Он вскидывает голову и раскатисто смеется на мою глупость, ведь жара стоит такая, что можно расплавиться даже вечером. Пока он занят хохотом, я срываюсь с места. Фора в несколько секунд не особо дает надежду, но все-таки попробовать стоило. Через несколько минут начинаю задыхаться, но все равно бегу. На пляже людей мало, сегодня ветрено, и жаркий воздух царапает кожу щек и разогретые от бега легкие. Коротко отдышавшись около куста маслины, пробегаю по набережной, крепко прижимая к себе рюкзак. Здесь еще плитка, дальше пойдет песок, придется метнуться к воде, там проще будет бежать. Потому я быстро скидываю босоножки и, подхватив их пальцами, спешу по теплому после палящего солнца берегу. Впереди ряд лавочек, несколько пустых, на последней сидит человек. Оглянувшись и убедившись, что за мной никто не бежит, замедляюсь и, задержав дыхание, быстро перебираю ногами дальше. «Медленно бегаешь, Веснушка», — смеется знакомый голос слева. Море шумит справа, а сердце посередине. Лупит и лупит, безумное. Конечно, пока я суетилась и бегала, с его длинными ногами можно было обогнуть пляж, выйти к лавочкам по другой дороге и успеть уснуть. Срываюсь с места, но, не замечая в темноте камень, перелетаю через него и падаю плашмя, лицом в песок. Меня быстро возвращают на ноги, осторожно отряхивают. Темноволосый уже не смеется, покачивает головой и тупо пялится на мои ноги. С этого ракурса луч фонаря хорошо освещает колени. Кровь ползет по коже, а парень хмурится и, приподняв подбородок, вдруг мягко спрашивает. «Я что, настолько страшный, что нужно бежать, сломя голову?» Киваю. Не знаю, почему бежала. Наверное, вчерашнее событие отпечаталось ужасом в памяти. Вот и сорвалась. Да и его навязчивость пугала. «Немного страшный», — шепчу, сотрясаясь от дрожи. «У берега холоднее. Ветер треплет короткие волосы, они лезут вместе с песком в глаза и рот, а ноги, что совсем не прячет летний сарафан, обдают колким влажным воздухом. А если скажу, что не замышляю ничего плохого, поверишь?» Парень тянет меня к лавке, отрывает от своей белой рубашки кусок ткани и, включив на мобильном фонарик, осторожно смахивает песок с раны. «Нет», — разглядываю его лицо. Ровные, четкие, привлекательные черты. Чем-то на принца из сказки похож, хотя это сравнение смешно звучит. Черная челка топорщится, а мелкие капли пота рассыпаются по высокому лбу, что сейчас исполосован хмурыми морщинками. «Я не хотел пугать». Вдруг поднимает взгляд парень. Чистый, без примеси темноты и неискренности. «Вчера тут...» — кивает в сторону пляжа. «Плохое случилось. Хотел проводить тебя, убедиться, что все в порядке». «А вдруг это ты?» «Маньяк?» Он шарахается и скривляет губы. «Что за нелепость? Я практику прохожу в местной больнице». Взглядом показывает направление. «Вчера на скорой дежурил, когда девушку привезли». Боль только сейчас начинает пронизывать колено, щекотать ленточками крови кожу. Парень поджимает губы, глядя на рану. «Нужно обработать, чтобы заражения не было». «Хорошо, разрубила». «Ничего, заживет». Я нелепо отталкиваю его, злясь почему-то на себя. Встаю. Допрыгав до кромки воды на одной ноге, осторожно смываю песок и кровь. Но последняя не прекращает идти, скользит от колена по косточке и оплетает голень. «Давай перевяжу». Топчется позади парень, мне даже кажется, что он смутился. «Ты рубашку испортил». Показываю на его растрепанный вид, а он молча и из-под лоби смотрит, протягивает клочок ткани и судорожно сглатывает. «Прости», — роняет голову, — «не хотел тебя испугать. Ты из-за меня упала». «Сама виновата». Неловко улыбаюсь и все-таки принимаю его помощь, поворачиваю ногу, чтобы ему было удобнее. Парень очень ловко обматывает полоской ткани колено, фиксирует повязку и, не спросив, подхватывает меня на руки и относит к лавочке. «Посиди, я пока такси вызову». Опускает и отпускает неохотно. А я успеваю за несколько секунд надышаться его терпко-сладкой кожей. «Тебе куда нужно, Веснушка?» Перебирая пальцами по экрану, парень вскидывает тревожный взгляд. «Не похож он на маньяка. И рану перевязал, как настоящий врач. Не обманул, что на скорой работает?» «А почему веснушка?» Вырывается, пока незнакомец ждет ответ на другом конце линии, а я успеваю разглядеть серебристые капли пота на крыльях его носа и под ним. Вытирая длинными пальцами губы, черноволосый словно пытается скрыть волнение. Его руки очень сильно подрагивают, а на мой вопрос он вскидывает голову и хрипло признается. «Потому что от тебя пахнет весной, а солнце раскрасило твои щеки и нос золотом». Я морщусь. «Это ведь ужасно». «Привлекательно», — завершает за меня парень и, отбив набор, присаживается рядом. «По-дурацки получилось познакомиться. Я все иначе представлял». «Как, например? Подойду к тебе после работы, приглашу в кино, ты позволишь провести себя домой, а у порога я тебя поцелую». Смотрит на свои руки, задумчиво перекладывает мобильный из одной ладони в другую. Но все пошло не по плану. И вскидывает горячий взгляд на меня. «Ты правда врач?» «Интерн. Прохожу здесь практику. Клянусь всеми звездами в мире». Разводит руками, показывая широкий горизонт. Я перевожу взгляд на море. Воды сегодня бурные, темные, а запах соли, прибрежного песка и сухого ветра смешивается с парфюмом незнакомца и его кожей. Невольно улыбаюсь. Мне нравится его запах. Он вызывает странный незнакомый трепет, что идет из глубины души. «Знаешь, если бы не ты, я бы еще долго не увидела все это». Показываю на пенные кудри на берегу, лаская взглядом темный горизонт с ярко-оранжевой полоской, отражением зашедшей на небо луны. «Не местная?» Мотнув головой, все-таки позволяю себе посмотреть на парня. Он сидит ровно, натянулся струной, но взгляд от меня не отрывает. «Скажешь свое имя?» Шепчет осторожно, щурится и шумно втягивает носом воздух. «Нет. А зачем?» «Мне хочется знать». «А мне не хочется говорить». «Но я могу узнать в кафе», — вскидывает бровь. «Кто сказал, что я назвалась для временной работы настоящим именем?» И вскидываю бровь в ответ. «Да ты загадка, Веснушка». «Как и ты, маньяк».